Эзакарион. Мне знаком этот темп сердцебиения, знаком запах этой кожи, примесь этой бионики, аромат этой освещенной оружейной смазки. Инквизитор Сирока, мы снова встретились. Приветствую вас, добросовестный агент трона. Добро пожаловать в мою скромную комнату. Прошу вас, извините, что не предлагаю напитков. Заговоренные цепи, лишающие меня шестого чувства и приковывающие к колонне, сильно навредили моей способности быть гостеприимным хозяином. Я чувствую ваш взгляд на моем лишенном глаз лице с такой же отчетливостью, как и эти гексаграмматические оковы, которые жгут мою плоть. Вне всякого сомнения, вы явились за ответами, но на какие вопросы? Нет, не говорите ничего, не будем притворяться. Я знаю, где вы были и что вновь привело вас ко мне. Ваши дотошные изыскания в самых сокровенных архивах вашего ордена подняли на поверхность упоминания о Мариане, как я вас и предупреждал. Вы начинаете мне верить, не правда ли? Начинаете верить словам архиеретика. Мариана – это одно из тех имен, что скользят по жилам истории. Это одна и та же женщина? Может ли это быть правдой? Может ли быть так, что одна из основателей вашей священной инквизиции – то же самое создание, которое нашептывало на ухо моему брату ядовитое пророчество? Что основоположник ваших драгоценных идеалов в более поздний момент своей неестественно долгой жизни решил отринуть их. Она была воительницей-прислужницей императора, узревшей свет, или же визирем-археученым одной из его лабораторий, слишком долго глядевшим во тьму. И тем и другим, никем из них. Кто-то до вас уже искал истину в тенях. Где вы нашли эти предания, инквизитор Сирока? В чьих архивах были спрятаны эти слова? Вероятно, у вашего господина. У воспитавшего и обучившего вас мужчины или женщины, безжалостного предшественника, сделавшего из вас то орудие имперского закона, которое я сейчас чувствую перед собой. Ну что ж, храните молчание. Я продолжу говорить. После слов пророчицы мы стали готовиться к войне. Собирался флот. Мы оставили гарнизоны в главных твердынях и организовали минимально необходимые патрули на границах наших владений. Но центр, укрывший нас туманности, стал домом для практически всех исправных кораблей нашей армады. От крупнейших линкоров до самых изящных фрегатов и громоздких пехотных транспортов. Эзакарион надзирал за этим колоссальным сбором, однако Абаддон, что ошеломило всех нас, заперся наедине с Марианной. Офицеры восприняли это по-разному. Ашуркая заворожила новая провидица, и ему мучительно хотелось с ней побеседовать. Алые глаза Альбиноса жадно светились, совсем как у изголодавшегося человека, которому внезапно предложили пиршество. Он вожделел ее провидение и хотел лишь проследовать бок о бок с ней по дорогам судьбы, узнавая и видя то, что она уже знала и видела прежде. «Эзекиль удалился от своего верного ближнего круга», — в какой-то момент возразил я Ашуркаю, когда мы стояли на его навигаторской платформе мостика Мстительного Духа над остальной командной палубой. «Как это может тебя не тревожить?» «У него есть вопросы», — отозвался мой бывший учитель. — Она дает ответы. — Он никогда раньше не покидал нас. — Это начинает походить на истерику ребенка, которому не уделяют внимания. — мягко ответил Ашуркай. — Однако я не собирался менять свое мнение из-за насмешек, какими бы тактичными и доброжелательными они ни были. «Подумай о том, как ему становилось хуже в последние годы, о голосах в варпе, которые поют его имя, практически молясь ему. А теперь еще и это. Не путай мою осторожность с трусостью». Он повернул ко мне свое белое лицо, и по голодному выражению его глаз с красной сетчаткой я понял, что спорить бесполезно. «Она принесла ответы, которые искал наш повелитель. Знание есть единственное благо, Сахандур, а единственное зло – невежество. «Этим изречением пользуются не меньше глупцов, чем мыслителей», — заметил я. «А подобный подход не раз вел к гибели. Последний, кто произносил эти слова при мне, обрек на смерть наш легион». «Мальчик!» — психически прокаркал с плеча своего хозяина Токугара. «Мальчик испуган!» «Тихо, ворон, не то скормлю тебя моей рыси!» Нагвалю бы это понравилось. «Тебе не следует бояться», — продолжила Шуркай так, как будто его фамильяр сказал правду. «Рассматривай ее появление как есть, уникальный шанс». «Я ей не верю», — сказал я, и эти слова мне предстояло бесчисленное количество раз повторить в последующее столетие. «Ну и не верь», — произнес Ашуркай, снова поворачиваясь к Оккулусу. Длинные белые волосы упали, наполовину скрыв его лицо. «Но не упускай возможности поучиться у нее». У него были все основания вести себя сварливо и рассеянно, учитывая его роль в грядущей войне. Он являлся самым одаренным провидцем пустоты в Армаде, и на него была возложена задача координировать силы всех колдунов флота и собрать их воедино для попытки вырваться из притяжения Ока. Достаточно было даже чуть коснуться его разума, чтобы ощутить плотную сеть накладывающихся друг на друга перешептываний, грозившую увлечь меня внутрь и добавить к просчитываемым процессам и учитываемым вариантам еще и мое присутствие. Мы просили от наших провидцев пустоты двигаться практически слепыми и глухими по миру, над которым не властны законы физики, и к тому же поддерживать формацию флота. За все годы изгнания 9 легионов никогда еще не предпринималось попыток такого масштаба. Мы были уверены, что точно потеряем несколько кораблей, а готовились к утрате большей их части. «Когда Эзекиль захочет нашей помощи, он позовет нас», — настаивал на своем Ашуркай. Слезящиеся глаза Альбиноса встретились взглядом с моими. Как бы его ни смущало предстоящее испытание, но в них все еще горело восхищение тем, что олицетворяла собой Мариана. Я приложил к сердцу кончики пальцев старинным хтонийским жестом, просочившимся по всему легиону, жестом, говорящего правду. «Порой я жалею, что во мне нет твоей веры, учитель!» Старое почтительное обращение, хоть раз. Оно вызвало у него улыбку, а затем он отвернулся и вернулся к своей работе. Что касается прочих моих современников, то никто в Изокарионе, вне зависимости от степени их веры, терпеливости или безразличия, не разделял моего стремления к осторожности. Телемахон отреагировал на симпатию Абаддона к Мариане во многом именно так, как я и подозревал. Его поведение характеризовалось исключительно паразитической преданностью, вплоть до того, что он даже выставил нескольких своих рапторов снаружи царственных покоев Абаддона под предлогом несения стражи вместе с сумрачным клинком Фалька. Это не было необходимо, а скорее являлось показным жестом, но, как и всегда, хитроумным и высоко ценимым. Выйдя наружу, Мариана отметила это, равно как отметила и тех в Изокарионе, кто выказывал меньше доверия. Пока собирался флот, мы сильно рисковали. Мы теряли территории, оставшиеся без надлежащей защиты, сдавая их другим легионам без обреченного на провал сопротивления. Центры наших владений оставались под такой мощной охраной, какая только была нам по силам, однако ценой этого становилась утрата планет на границах. Для наших соперников и, в сущности, для многих союзников мы практически пропали из ока, занимаясь сугубо тайным сбором сил. Вокруг мстительного духа собрался флот таких размеров, что даже искушенные ветераны нередко останавливались посмотреть на множество боевых кораблей, стоящих в мутной пустоте. Валикар, некогда страж Ореола Необии, а ныне магистр флота, постоянно находился на связи на борту своего линкора Тан. Его вера в Абаддона была абсолютной. Он с расчетливой точностью пересылал на флагман поток обновленных данных, надзирал за сбором в отсутствие Абаддона и ни разу не потребовал беседы с нашим сеньором. Мы готовились к войне, которую столетиями хотели вести, но я не мог пересилить собственные сомнения по поводу истинных причин, по которым нам предстояло в ней сражаться. «Меч», — сказала Мариана с такой совершенной уверенностью. «У тебя есть выбор, Эзекиль Абаддон, владеть мечом, который ты видишь во снах, или же пасть от него?» Никто из нас не знал, тогда еще нет, что же это за меч. Перед уходом в затворничество Абаддон нам ничего не сказал, только велел проводить финальное приготовление к выходу из Ока. Слова Марианы вызывали еще большую тревогу, поскольку ей было известно то, чего не знали мы. Этот меч, во имя многих изменчивых, как же много из содеянного нами уходит корнями к обладанию мечом Абаддона. Под лезвием этого клинка лились океаны имперской крови. Из-за него же текли реки нашей собственной. Мы вели крестовый поход, чтобы забрать его, потратили целую вечность на расправу с теми, кто собирался взять его себе. Пахтанийски этот клинок называется Узарк или Небытие. На Награкале, примитивном гибридном наречии бывшего легиона Леора, это Скаравоур или Разрыватель Корон. В Тисканском Просперском, языке, на котором говорили в городе, где я родился, Мал-Атар-Саи, осколок безумия. Для народа Нефертари он Саратайр, заноза в реальности, и это название произносят лишь в чернейшей брани. Все это – несовершенные переводы истинного имени оружия, поскольку клинок ковался не в мирах смертных, и не руки смертных творили его. В бессловесном языке, переносимом душами по ветрам варпа, в вечном вое демонических хоров разносятся осколки названия Дракниен. Это не слово в понимании человеческого ума, поскольку оно представляет собой не элемент речи, а понятие. В нескончаемой песне завывающего и стенающего безумия заключено сплетенное судьбой обещание, что император умрет, а в его империуме начисто будут вырезаны невежество и ложная вера. Вот этот-то хор, это понятие, которое ревом воплощено в демоническую сущность, и есть Дракниен. Именно его наши языки безуспешно пытаются сконцентрировать в произносимые слова. Узарк, Скаравоур, Мал-Атар-Сеи – все это аспекты одного и того же, Дракниена, конца империй, создание, суть которого в пронизанном варпом убеждении, что оно существует только ради того, чтобы убить короля человечества. То, что вы именуете хаосом или губительными силами, то, что мы зовем пантеоном – эта сущность, эта энергия не подчиняется нам. Это не какая-то данность, в одностороннем порядке поддерживающая нас, или надежное орудие, служащее нашим потребностям. Оно использует нас, возвышает нас во имя собственных капризов. Да, это честная сила, которая принуждает нас носить наши грехи на покрытой броней кожи, однако также это воплощение абсолютного обмана, которое меняется и преображается всякий раз, когда ему хочется преследовать свои противоречивые цели. Это сталкивающиеся и конфликтующие друг с другом энергии всех воспоминаний, эмоций и страданий, испытанных каждым из людей с рассвета времен. И точно такие же муки бесчетных видов чужих, приправляющие финальный результат. Его можно использовать, но только если ты готов быть использованным в ответ. Ему можно поклоняться и возносить мольбы, но только если готов помимо вознесения рискнуть оказаться проклятым. Это сила, что течет по жилам реальности. Она избирает нас и выделяет не только своих чемпионов, но и марионеток. Об этом нельзя перестать упоминать. Она не на нашей стороне. Многие из нас проводят свою жизнь, борясь с ней и сопротивляясь ей куда чаще, чем обращаются с просьбами. Одним из таких ее проявлений является клинок Абаддона. Я вишу здесь скованным и связанным в заботливых руках Инквизиции, и хотя мне и хочется вернуться к братьям и служить делу магистра войны, но в одном плен доставляет мне комфорт. Это благословенное облегчение находиться так далеко от драк Ниена. Пусть меня и лишили моих сил, но я до сих пор слышу его шепот на пределе сознания. Однако я больше не слышу его смеха. Он больше не просачивается в самую мою суть, мутя рассудок и разнося заразу. Этот демон, который доволен лишь тогда, когда разрывает реальность на части и оставляет за собой бесформенный хаос. Утверждают, что это оружие вообще является мечом исключительно потому, что Эзекиль хочет от него такой формы. Могу сказать, что это правда. Это не меч, это даже едва ли демон. В легионах говорят, что это был первый подарок богов с целью заполучить Абаддона для своих дел. Если так, он никоим образом не был последним. Впрочем, я не верю, что он был и первым. Нет, эта сомнительная честь принадлежит не ему. Драк Ниен стал второй из подлых взяток богов. У меня нет никаких сомнений, что первая из них была куда более коварной, не менее кровожадной, и что она зовет себя Марианой. Абаддон провел в добровольном затворничестве несколько недель, советуясь со своей новой пророчицей наедине. Когда он, наконец, вышел наружу, то созвал нас во двор Луперкаля. На зов откликнулся весь Эзекарион, даже Ашуркай и Валикар. Я ответил на вызов, ощущая целеустремленность, которой уже какое-то время не испытывал. Эзекиль обещал мне ответы после моего возвращения с Маэлиума, и я намеревался так или иначе их получить. В их число входили и объяснения касательно меча, который, как настаивала Мариана, было предначертано взять Абаддону. Больше никаких нашептываний о том, что может случиться, а может и нет. Настало время ответов. Дальнейших отказов я терпеть не собирался. Эзекарион встретился во дворе Луперкаля. Здесь, где потерпевший неудачу магистр войны Империума когда-то собирал своих лакеев и подручных, Абаддон собрал братьев и сестер. Мы стояли под знаменами имперских завоеваний, уже давно утратившими значение после нашей измены. И в этом громадном зале, где изначально замышлялась галактическая гражданская война, мы держали куда более тихий совет в окружении паутины. Хорус внимал здесь ликующим криком, когда половина Империума декламировала его имя. Мы же слушали визг крыс и булькающие звуки трапезы тварей, которых мутации увели далеко от предков-грызунов. Чем бы они ни были, и они, и крысы, от которых они произошли, держались в тени. Там был и Сангвиний, благородный Сангвиний, примарх легиона кровавых ангелов, был там во всем своем величии, и я заметил, что Саргон замешкался при входе. Он счел появление примарха знамением и, скорее всего, дурным. Сангвиний был создан из психически резонирующего кристалла, как и все отголоски тех, кого убили на борту мстительного духа за его долгую историю. Подобные образования, словно изморозь, покрывали коридоры и залы по всему кораблю, и чаще всего они появлялись после боя или путешествий по бурям ока. Я уже привык к ним. Именно их мы в первую очередь увидели, когда только пришли на мстительный дух в поисках Абаддона. Лишенные разума статуи из мутных кристаллов было несложно игнорировать, если только вы не оказывались достаточно глупы, чтобы прикоснуться к ним. Будучи задетыми, они пели, психически передавая застывшие образы и ощущения своей смерти, тратя на эти бесполезные выдохи остатки энергии своей души. Этот феномен ненадолго увлек меня, однако вскоре я счел его не стоящим внимания. Сангвиний умер на борту мстительного духа, и его призрак остался здесь. Пропитанная варпом сталь корпуса корабля возрождала примарха вместе с прочими павшими. Я уже не первый раз видел хрустальную тень Сангвиния. Однажды я разбил ее, заинтригованный силой кристаллических обломков, и один из них теперь был гладким камнем на головке Эфеса моего силового меча, Сакраментума. Кристаллический примарх всегда появлялся заново то здесь, то там, точно так же, как всегда восстанавливались другие разбитые хрустальные мертвецы на корабле. Проходя мимо коленопреклоненного ангела, Ашуркай склонил голову, отдавая дань уважения муке, вытравленной на безупречном лице цвета непрозрачного алмаза. Большинство остальных проигнорировали Сангвиния, за исключением Леора, который при виде него страдальчески ухмыльнулся. На ходу он лениво махнул своим цепным топором. Зубья оружия коротко взревели, вгрызлись в одно из огромных крыльев и откололи его от тела. Я ощутил спазм психической передачи, исходящей от хрустального призрака, укол ложной боли псикристаллов. «Еще одна славная победа!» — поддел я брата. Тот с усмешкой обернулся и подошел ко мне. Подлинного веселья в его глазах не было. Первой неожиданностью стало то, что к собранию присоединился Илиастер. Его иссохшее лицо и клочковатые остатки волос придавали ему сходство с напрочь лишенным юмора черепом. Взгляд его впалых глаз обошел уже собравшихся, и он кивнул, соблюдая формальность, которая, как ему вскоре предстояло узнать, в этом кругу не требовалась. «Я в Эзокарионе», — произнес он своим голосом, напоминавшим о гробнице в пустыне. Никто из нас не стал возражать. Его приветствовали кивками, несколько кулаков ударили по нагрудникам. Он также остановился при виде теперь уже однокрылого воплощения мертвого примарха, опустившегося от боли на колени под штандартами старых воин. Осмыслив увиденное, он не стал уродовать его, а просто обошел стороной и точно так же вобрал в себя историю, свисавшую с готических перекрытий. Эти встречи командиров легиона были наиболее заметным проявлением усилий создать порядок из хаоса. Нам предстояло обсуждать линии снабжения, ресурсы, технику, формации, численность экипажей, цели, обязанности. Говоря кратко, мы собирались вести себя так, словно мы – организованная боевая сила, а не разрозненное сборище лидеров группировок, объединенных в мире, где не работают физика и военная логистика. Каждый из воинов высказался бы от себя, описав свой вклад в дело. Абаддон, в свою очередь, провел бы совет сравнительно тихо. Он знал, как ценно позволять младшим командирам потренироваться в руководстве и, как и во всякой армии, извлечь пользу из соперничества между ними. Офицеров побуждали не просто выслужиться перед Абаддоном и заслужить его нечастую похвалу, но также превзойти свершение группировок сородичей, чтобы произвести впечатление на Эзокарион и постараться послужить высшему командованию легиона. Абаддон раздавал комплименты осторожно, однако одно всегда было очевидно. Чаще всего неизменно награждали тех воинов, кто гасил соперничество внутри своих отрядов при помощи харизмы, убийств или ритуальных вызовов. Тех, в отношении которых можно было рассчитывать, что они будут сражаться безотказно и не отбросят план сражения ради собственной кровожадности или же вняв зову богов. Им доставались наиболее почетные и славные роли в каждой атаке, и Эзокарион в первую очередь опирался на них, чтобы обеспечить победу. Они становились становым хребтом Черного легиона. Можете не сомневаться, налетчикам, исходящим пеной в бою, и вероломным наемникам находится применение в любом конфликте, но Абаддон всегда хотел, чтобы Черный легион был не просто очередным сборищем воющих рабовладельцев и распевающих псалмы разбойников. Такое обычное дело в наших рядах, однако мы не позволяем, чтобы оно нас определяло. Допустимо подобное, никакая настоящая организованность не была бы возможна. Никто из нас не удивился, когда вошла Марианна. Единственным неожиданным в ее появлении было то, что она не находилась рядом с Абаддоном. Она не стала как-то особенно обставлять свой приход, просто вошла в громадные двойные двери и заняла место возле Телемахона, который сохранял точно рассчитанную безразличность. Она приветствовала его, на мгновение положив руку поверх наруча. В этом жесте было что-то сестринское. Их головы склонились друг к другу, ведя беседу шепотом. Говоря, она улыбнулась, и его аура вспыхнула в ответ маслянистым свечением злого веселья. Мы стояли неплотным кругом, вместе, но порознь, как было у нас неофициально заведено. Фальк первый, Саргон второй, я третий, Телемахон четвертый, Элеор пятый, Ашуркай шестой, Кераксия седьмая, Валикар восьмой, Вартигерн девятый, Амураэль десятый. Илиастер одиннадцатый, и Мариана, хотя она ничего на этот счет не сказала, но, очевидно, двенадцатая. Последним был Эзекиль, вошедший под протяжное скрежещущее рычание своего терминаторского доспеха. На сборах наших отрядов он всегда занимал центральную позицию, привлекая к себе все взгляды и обращаясь к собравшимся массам. Здесь же, среди доверенных сородичей, он просто встал в образованный нами круг. Меня вновь поразило, как невообразимо он устал. Если мы ожидали, что время, проведенное наедине с Марианной и пророчествами с ее змеиного языка, придаст ему новых сил и знаний, то были одновременно и правы, и нет. В его глазах пылала ярость, ярость вновь появившейся целеустремленности, однако это была сила человека, находящегося на краю гибели. Что бы ни омолодило его, будь то знание или нечто более темное, оно также и пожирало его заживо. «Флот направится к краю ока», — распорядился он. «Мы объявим войну Империуму и трупу, что восседает на его троне. Если у нас на пути встанут черные храмовники Сигизмунда, мы сокрушим их. Если против нас выйдет Тагус-Даровек, мы уничтожим его. Если кто-то из вас хочет о чем-то спросить, сейчас подходящее время». Он настолько буднично объявил о своих намерениях изменить галактику, что некоторые из нас, включая меня самого, улыбнулись. Но, как и ожидалось, все взгляды обратились на меня, в уверенности, что я заговорю первым. Впрочем, на сей раз это сделал Ашуркай. «Мы готовы, Эзекиль. Все проводники по пустоте и колдуны на борту каждого из кораблей армады готовы преодолеть трудности». Я понимал, какое бремя он несет на своих плечах, и на мгновение ощутил укол сочувствия. Он вел войну, в которой я не мог ему помочь, куда сложнее наших игр убийц. Ему нужно было вывести легион из нереальности в реальность, пробив нам дорогу на свободу из тюрьмы, которую держали запертой сами боги. «Я верю в вас и полагаюсь на вас», — торжественно ответствовал Абаддон. «Благодарю тебя, брат», — произнес Ашуркай, склонив голову. Абаддон обвел круг взглядом. «Кто еще?» Все снова посмотрели на меня, но я не высказался и вторым. Эта роль досталась Амураэлю. «Мы идем на Империум», — сказал он. «Событие, ради которого мы сражались и проливали кровь, наконец-то происходит, и каждый воин на флоте готов. За пределами этого корабля, нашего сигнала к выходу, ожидает столько звездолетов, что хватит на легион. Но я спрашиваю тебя, как брат брата, почему мы объявляем войну Империуму сейчас?» Эзекиль глянул на него через круг, встречая его взгляд своими золотистыми глазами. «Это то, чего мы жаждали», — ответил он. «То, к чему мы стремились. Ты спрашиваешь, почему мы объявим войну сейчас?» «Потому что можем, брат. Потому что, наконец-то, можем!» «Я не об этом спрашивал. Мы ведем эту войну по твоему приказу?» Амураэль небрежно качнул рукой, указав на Мариану. «Или по ее прихоти?» «Суть этой войны в Виндикте!» — отозвался Абаддон. Он использовал обозначение мести из высокого готика, зная, что оно находит отклик среди нашего рода. «Дело всегда было вместе, Амураэль, нашей мести. Появление Марианы – всего лишь счастливый поворот судьбы. Мы бы выступили хоть с ней, хоть без нее. Ты это знаешь, брат?» Амураэль кивнул, хотя и не сразу. Его колебания бы о многом сказали, даже не будь я в силах читать поверхностные мысли, проплывающие в его ауре. Он доверял Абаддону, однако Мариана была человеком извне, и от нее разило не выверенным руководством, а скорее манипуляцией. Мариана со своей стороны не сказала ничего. Это было мудро, поскольку в тот день со словами Амураэля было согласно большинство из нас. Мы приняли ее, мы терпели ее, однако мы ее не знали. «А это важно?» – спросил Вортигерн. На его суровом лице постоянно было холодное выражение. «За всю свою жизнь мне не доводилось встречать кого-либо столь же серьезного, как Вортигерн с Калибана». «Я буду сражаться рядом с тобой в любом случае!» Обратился он к Абаддону, положив руку на эфес, убранного в ножны меча. «Каковы бы ни были мотивы этой женщины, для нас они несущественны. Наши планы не меняются, так ведь?» Леор кивнул, коротко дернув головой. Уже тогда он начинал терять контроль над собственным телом, нервная система которого находилась в распоряжении адреналиновой машины боли внутри его черепа. «Мне важно!» – проворчал он. «Эзекиль, расскажи нам, о чем говорила ведьма? Тут же нет секретов, а?» Абаддон кивнул. «Секретов нет», – согласился он. «И ответы будут. Хозяйка арсенала, вы до сих пор молчали. Мне бы хотелось услышать ваши соображения, если вы ими поделитесь». Кераксия возвышалась над нами, глядя сверху вниз из тени капюшона своего одеяния. Я мог различить в этом мраке только плавно вращающиеся линзы глаз и блеск полировки темного металла ее преображенного тела. Сегментированные ноги, похожие на скорпионьи, издавали шипение и пощелкивание от движений крошечных поршней. Каждая из ее нижних конечностей завершалась огромным клинком, оставлявшим царапины на полу. Четверорукая механическая богиня на паучьих лапах вынула из-под одеяния шлем черного храмовника, который я взял с Маэлиума. Несомненно, она бы сильнее подчеркнула свои слова, если бы уронила его на палубу. Однако изделие вызывало у нее такое почтение, что она продолжала держать его двумя из своих рук, прижимая к прикрытому красной рясой телу. Для нее это был не трофей, а священная икона. «Меня не заботят поэмы провидцев», — сказала она, произнося слова через вокализатор, образованный ее сомкнутыми золотыми зубами, сваренными воедино. При каждом звуке сквозь этот металлический сплав пробивались проблески бледного света. «Или основание воинов для мести. Флот готов, так что флот выступит. У нас есть свидетельство того, что за время нашего отсутствия в основном материуме марсианский механикум разработал новые чудеса. Мы должны завладеть образцами этих сокровищ, разобрать их, воссоздать и употребить знания об их конструкции и возможностях себе на пользу». Я рубанул рукой по воздуху, прерывая все это. «Кераксия, при всем уважении! Эзекиль, расскажи нам то, что мы пришли узнать. Расскажи, что тебя пожирает и что имеет в виду эта провидица, когда говорит, что судьба связана с клинком недобытого меча». «Как всегда, Хайон», — произнес он с утомленной улыбкой. «Мой убийца и мой обвинитель. Я тот, кем я тебе нужен, брат». Он встретился со мной взглядом, утвердительно кивнул, а затем, наконец, рассказал нам.